Глава 9. Я впервые назначаю здесь Лину свидание днем. Хотя свиданием это можно назвать условно. Фаворитка императора вызвала для беседы в императорский сад главу здешней тайной канцелярии, чтобы пожаловаться ему с дозволения сына неба на своих врагов. Его величество не так наивен и прекрасно понимает, что женитьба его любимца — это лишь предлог. Цель же у меня другая. Мы начали условную партию в Го. Это логическая настольная игра, родившаяся в Древнем Китае аж несколько тысячелетий тому назад. У нее глубокое стратегическое содержание. Один играет белыми, другой — черными. Цель — отвоевать на доске своими камнями большую территорию, чем противник. Понятно, почему Го так любят в запретном городе. И я не прочь в нее сыграть. Моя ставка самая высокая — жизнь. Я с удивлением осматриваюсь. Встреча назначена у одного из четырех залов, символизирующих времена года. Я выбрала зиму, хотя на дворе почти уже лето. Но на душе у меня лютая стужа. К тому же это место мне кажется более уединенным. Вообще, садом это странное место можно назвать с большой натяжкой. Здесь собирают не растения, а редкие камни. Особенно ценятся пористые. Их форма уникальна. Есть камень точь-в-точь, как зуб. Даже пломбу можно рассмотреть. А есть похожий на клубок змей. Гарантию даю, что ядовитых. Есть целые скульптуры из камней, которую я бы назвала нагромождением глыбищ, полной бессмыслицей. Мне, душою все еще славянки, этой своеобразной истинно китайской красоты не понять. Поэтому просто пялюсь. Что касается фруктовых деревьев и розовых кустов, то их нет. Деревья здесь тоже собирают необычные, точнее выращивают, придавая им причудливую форму, видимо, тоже со смыслом. И вот в этом цирке уродцев и клоунов Флоры я встречаюсь со своим генералом впервые после того, как нас разлучили. Недавнюю встречу по пути к императорской кухне я не считаю. Это было... Нет, лучше забыть. Не то мое сердце разорвется. Сегодня ты можешь ничего не опасаться, Лин. Вокруг нас аж две шеренги слуг. Мои придворные дамы, евнухи и охрана. Следят за каждым моим жестом, внимательно слушают, стараясь не пропустить ни словечка. Но я решительно говорю. «Всем отойти на 10 шагов!» Они почтительно пятятся, не спуская с нас глаз. Я подхожу к парапету, мол, таиться не собираюсь. Каждый может меня видеть. Лин так вообще замер в тех же 10 шагах, не смеет ко мне приблизиться. «Генерал Ван», — я делаю знак рукой, — «подойдите». Он, глаза в пол, медленно приближается. Почтительно останавливается в 3 шагах. «Еще на шаг ближе, Лин», — негромко говорю я. Мой герой невольно вздрагивает. Я снова назвала его по имени. «Госпожа!» Что за умирающий голос? Совсем бедняге плохо. «Неужто я решилась бы назначить тебе встречу без дозволения императора?» Насмешливо говорю я. «Посмотри вокруг. Здесь полно слуг. Это не любовное свидание». «Госпожа!» Он готов упасть передо мной на колени. Только бы я была осторожнее в словах. «Все уже случилось, Лин», — медленно говорю я. «Да, я теперь твоя госпожа. Моя жизнь висит на волоске. Меня попытаются убить, уверена. Уже пытаются. Просто я ем только из рук Мэри Сью. Я хотела сказать Яо Линь. Но это меня не спасет, если мне не поможешь ты». «Но вы под защитой императора, госпожа. Вы его женщина». Император крайне редко вмешивается в дела гарема. У него полно государственных. Кто же вам угрожает? Лин наконец-то поднимает на меня взгляд. Я радуюсь, что сделала парадную прическу на выход. И на мне умопомрачительный ханьфу бирюзового цвета. Я выгляжу как благородная дама. Лин меня такой еще не видел. Он смотрит жадно, стараясь запомнить каждую мелочь. Нефритовую шпильку в моей прическе, сверкающую серьгу в ухе, которая свисает на тонкой золотой цепочке, широкий пояс ханьфу, расшитый тем же золотом. Мой цвет теперь золотой. Я — женщина императора. Уверена, Лин будет вспоминать все это ночами, тоскуя обо мне. Держись, Лин Ван, как я держусь. Я тоже с жадностью смотрю на его широченные плечи, на руки, которые больше не могут взять свои, на несчастное лицо, которое никогда еще не казалось мне таким красивым. Да оно мне вообще не казалось красивым. Но горе сделало его живым, это лицо. Теперь я вижу, что мой Лин совсем еще молод. У него довольно пухлые губы и весьма интересный разрез глаз. Чудесные волосы. Господи, да сколько можно? Стою, пялюсь на него, как влюбленная дурочка, вместо того, чтобы спасать свою жизнь. Иначе мне только и останется, что дожидаться Лина на том свете. Учитывая, что он буддист, а я православная, шансы невелики, что мы окажемся в одном раю. Лин еще не раз будет перерождаться и встретит таких Кать, вагон и маленькую тележку. А меня забудет. «Мне угрожает наследная принцесса», — одними губами говорю я. Хотя это ведь тайна Полишинеля. Кто ж в запретном городе не знает, что супруга наследника престола поклялась жить меня сосвету в самое ближайшее время после того, как она топтала ногами сорванный с кровати полок. А еще главный евнух, который ей помогает. Вражины здесь нет. Приставил ко мне своих шпионов и строит козни где-нибудь в другом месте. Не исключено, что мне. Может, за ядом побежал или за змеей, которую засунет ко мне под кровать. Но, госпожа, кто посмеет пойти против его величества? После того, как... Лин запинается. Эге, слухи-то дошли, которые распространяют по моему приказу Хэдо. О страсти императора ко мне и жарких ночах, которых было уже три. Запретный город умирает от зависти. Десятки тысяч наложниц, которым ни единого шанса не выпало. А мне аж три к ряду. Так вот почему у Лина такой глубоко несчастный вид. Но я не могу сказать генералу правду о том, что я еще невинна. А император мне как дедушка, не любовник. Вот именно. После того, как я разделила с императором ложе, моя жизнь висит на волоске. Четко говорю я. Мне нужно сместить главного евнуха, а вместо него поставить Хэдо. Вот он. Взглядом указываю на преданного слугу, который мгновенно делает стойку. Хэдо прекрасно понимает, кто такой генерал Ван и что такое парчевые халаты. Без них мне яички евнуха не достать. Равно как и остальных евнухов гарема. Но Лин Ван — это Лин Ван. «Я думал, вы преувеличиваете, госпожа», — с сомнением говорит он. «Главный евнух служит императору и делает все, чтобы его величество был счастлив». Вот упрямец. Но, видимо, на слово Лин мне не поверит. Нужны доказательства. Самое верное — это моя смерть. Вот когда я умру, Лин Ван, ты на моей могиле поплачешь. Стоп, рано еще о смерти. Хорошо, будут тебе доказательства, вслух говорю я. Если ты думаешь, что я счастлива... Сволочи далеко стоят, но все равно ведь слышат. У этих кастратов удивительно четкий слух. То есть ты прав, я безумно счастлива. Почти ору я. Лин Ван сникает, а я благосклонно киваю. Ты можешь идти. Он делает шаг назад. Постой-ка. Лин Ван замирает. Интересно, он меня беспрекословно слушает, потому что я фаворитка императора или потому что безумно любит? Чем это от тебя пахнет? Спрашиваю я с улыбкой. Лин Ван розовеет. Эге, а мой мешочек с благовониями, то есть с табаком при нем. Генерал прячет его под одеждой, но, похоже, не расстается с моим саше даже во сне. Я подхожу ближе, якобы для того, чтобы разнюхать необычные благовония генерала, и говорю почти неслышно. Дождись меня, Лин. Очень тебя прошу, дождись. И уже в полный голос. Какой необычный запах, генерал. Кстати, я совсем позабыла, что хотела поговорить о вашей женитьбе. Лин испуганно пятится. Не уходите от ответа. Вы изучили список императора, невест которых он для вас подобрал. Я не успел. Так изучите. Там есть даже одна принцесса. Но я не хочу жениться. А надо, генерал Ван. Наставительно говорю я. Мы с вами еще поговорим об этом. Лучше не надо. В мозгу у Лина, похоже, нет извилин. Рельсы. Мне даже стрелки некуда перевести. Там нет запасных путей. Мог бы мне подыграть? Так нет. И что прикажете с этим делать? Зато, раз уж Лин влюбился, то будет верен мне до гроба. Я ж говорю, рельсы, но приятно. Надо, генерал, надо. А пока вы можете быть свободны. И я наконец-то отпускаю беднягу. Ну что? Кидается ко мне Хэдо, как только я спускаюсь к ожидающим меня слугам. Не поверил. А события меж тем развиваются. В моем дворце меня ждет служанка наследной принцессы с приглашением от нее. Мне предлагают присоединиться сегодня за ужином к моим сестрам. «Сегодня не могу», — улыбаясь, говорю я. «У меня все вечера заняты, и ночь тоже, его величеством, который будет страшно недоволен, если я пропущу хоть одну». «Тогда, может быть, вы придете днем на чай, госпожа Ли?» Почтительно кланяется мне служанка. «Днем могу. Завтра, госпожа?» «А чего тянуть? Встречи все равно не избежать». «Хорошо, я приду завтра днем». «У меня ровно сутки, чтобы подготовиться. Когда приходит Яо Линь со своей драгоценной корзинкой, я говорю единственной подруге. Завтра днем императрица попросит принести закуски и пирожные к чаю. Десерты, мои любимые. Ты можешь их продублировать?» Мэри Сью смотрит на меня с огромным удивлением, и я спохватываюсь. «В смысле приготовить два блюда одинаковых пирожных и одно прислать мне?» «То есть не надо присылать?» — спохватилась я. «Отдай корзину Хэдо». «Ну зачем?» «Долго объяснять. Как там жена твоего принца?» «Без сознания. Сочувствую. Раз ты не очень занята, сможешь мне помочь?» «Конечно. Мы ведь подруги. Обнимаемся и плачем. Мы снова в мелодраме. Вечером, дожидаясь прихода императора, я наставляю Хэдо. Завтра днем я буду пить чай у наследной принцессы. Если я там ничего не буду кушать, то меня обвинят в неуважении. Тем более, супруга наследника выяснит, какие десерты мои любимые, чтобы я уж точно не смогла отказаться. Поэтому я отвлеку принцессу, а ты в это время подменишь блюда с пирожными, теми, что завтра возьмешь у Яо Линь». «Ну зачем?» — спрашивает Евнух, как давеча моя подруга. «Потом объясню. Сделаешь?» «Служанок тоже надо будет отвлечь», — озабоченно говорит Хэдо. «Но ты ведь сообразительный». В игре Го важна стратегия. Я пытаюсь просчитать наследную принцессу. Сначала она попытается меня отравить. Я уже начала приглядываться к евнухам. Который из них ниндзя? Но ставлю завтра на яд. Как я понял, вы не очень дорожите подарком Его Величества. Мнется Хэдо. И? Позвольте мне взять одну из шпилек. Я сам ее выберу. Бери хоть все. Я и в самом деле не дорожу свалившимся на меня богатством. Вы не пожалеете, моя госпожа. Заметно оживляется Хэдо. Интересно, что он задумал? Загнать ее, что ли, подороже, эту шпильку? Вот пройдоха. Еще одна ночь с императором, которую мне не простят. Его Величество сюда, как на работу. Кушает с аппетитом и крепко спит, прослушав на ночь очередную главу из Откровений Конфуция. А вот я сплю плохо. Завтра мне на рандеву к наследной принцессе. И моя ставка — жизнь. Могу и проиграть. Это наша первая встреча. Раньше я видела ее высочество лишь издалека, а она на меня и вовсе внимания не обращала. На какую-то черную служанку из дворцовой кухни. Но теперь, пока я низко кланяюсь, разглядывает внимательно, с пристрастием. И, наконец, с удивлением говорит. «Так это ты, Мэйли? Ты даже не красавица. По вашим общепринятым меркам нет. Но зато у меня есть шарм, харизма, а еще и необычная. Вы, кстати, тоже не красавица, ваше высочество. И уже не молоды. Судя по испарению цвету лица, у вас начинается климакс. А вы боретесь за власть, как будто ничего важнее в жизни нет. Подумали бы о муже. У него молоденькие фаворитки. Ну, совсем уж молоденькие. А вот вы красавица, ваше высочество. С восторгом говорю я. Я так счастлива, что могу с вами сблизиться. Сблизиться? Гневается ее высочество. Понятно. Кто я и кто она? Принцесса из самого знатного во всей империи рода. Ее многочисленные родственники занимают чуть ли не все ключевые посты в государстве. Ох, и трудно же мне придется. Я имела в виду приблизиться к вам, у солнца империи, чтобы вами полюбоваться. Принцесса смотрит на меня с огромным удивлением. А ты хитрая лиса. Присаживайся, выпьем чаю. Я выяснила, какие сладости ты любишь. Их и приготовили сегодня. В ее голосе насмешка. Я кашу глазами. Где же Хэдо? Он мне делает едва уловимый знак. Отвлеките принцессу. И я кидаюсь к окну. Что это там? Где? Во дворе ничего особенного. А вот одна из моих служанок с гордостью демонстрирует фрейлинам ее высочество мой подарок. «Гляньте-ка, какая искусная работа! Это та самая шпилька, которую выклинчил у меня Хэдо. Она и в самом деле изумительная». Девушки приходят в безумный восторг. «О, ах! Твоя госпожа так щедра!» В это время мы с принцессой смотрим в окно. «Что такого необычного ты там увидела?» Подозрительно спрашивает ее высочество. «Ничего, мне просто показалось». Мы возвращаемся к столу. Судя по довольному виду Хэдо, я понимаю. Успел. «Угощайся, сестра», — великодушно предлагает принцесса. «Мы ведь теперь члены одной большой семьи. Напоследок можно со мной полюбезничать, ведь по прикидкам ее высочества я через несколько минут умру. Нам наливают чай. Они, конечно, могли отравить чашку, но вряд ли. Ставка сделана на мои любимые десерты. С улыбкой беру пирожное и ловлю торжествующий взгляд ее высочества. Нарочно медлю. «Что же ты, Мэйли?» Сладким голоском говорит эта стерва. «Угощение от чистого сердца». «Ага. Да оно у тебя чернее ночи». С аппетитом съедаю пирожное и тянусь к другому. «Очень вкусно». Теперь на лице у ее высочества величайшее изумление. Сколько же яда они туда засадили? По реакции наследной принцессы я от одной только крошки должна упасть замертво. А я уплела уже 3 пирожных и не собираюсь умирать. Говорю. «Спасибо, сестра. Я ведь могу вас теперь так называть?» «Да». «Да ты сейчас в обморок грохнешься, милочка. У тебя вон коротенькое слово в горле застряло, как ты поражена». «Вы хорошо себя чувствуете, ваше высочество?» Озабоченно говорю я. «Вижу, что мой визит вас утомил. Я, пожалуй, пойду. Вы ко мне тоже заходите. Я не один год проработала на кухне и прекрасно знаю, какие закуски вы больше всего любите. Не сомневайтесь, как только вы сообщите мне о дате своего визита, я их закажу». В моем голосе откровенное ехидство. Ухожу, оставив наследную принцессу фактически в шоковом состоянии. По ее подсчетам, я с отменным аппетитом слопала аж флакон смертельного яда, одна капля которого способна умертвить лошадь. «Да кто же я такая?» «Подменил?» — спрашиваю я у Хэдо, как только мы покидаем резиденцию наследной принцессы. Он кивает, хотя и так понятно, что подменил, раз я жива. «Со шпилькой ты хорошо придумал. Молодец!» Евнух розовеет от удовольствия. «Отравленную еду пока припрячь. Завтра эту корзину получит генерал Ван, и тогда начнется». Я снова назначаю аудиенцию Лину в императорском саду. На этот раз беседа наша краткая. Я протягиваю командиру парчевых халатов корзинку со словами. «Вот доказательство. Вчера наследная принцесса пригласила меня на чай. Если бы я съела ее угощение, была бы мертва. К счастью, Яо Лин приготовила такие же пирожные, а Хэдо их подменил. У тебя в застенках наверняка есть приговоренные к смерти. Прояви к ним милосердие, пусть умрут быстро. А ты убедишься в моей правоте. Ты понимаешь, о чем я?» Лин молча кивает. Лицо у него злое. Мой генерал постепенно начинает прозревать. Большая политика — это не только жадные до власти мужчины. Заговор гарема может быть гораздо хуже, а наследная принцесса рвется к безграничной власти. Поскольку у нее не получилось меня отравить, то меня попытаются задушить или зарезать, продолжаю меж тем я. Как только император не придет ко мне ночью, один из евнухов немедленно начнет действовать, а у меня вот-вот начнутся критические дни. Я вижу, что Лин Ван смутился. Он что, не знает анатомию? Мужскую, само собой, знает. По его телу анатомию изучать можно. Прокачана каждая мышца. А как насчет женской физиологии? Или здесь в Средневековье говорить на тему регулов непозволительно? Тем более с мужчиной. «Госпожа», — мямлит мой генерал. «Похоже, что так». «Проехали», — вздыхаю я. «Мне нужен телохранитель, Лин. Надежный человек». Генерал мгновенно оживляется. «Есть такой. Юньчжоу. Я тебе о нем уже говорил. Вам, госпожа. Простите. Я его сегодня же к вам пришлю». «Отлично. Идите, генерал», — величественно говорю я. Кажется, начинаю осваиваться с новой ролью. Я — фаворитка императора. «Займитесь расследованием». Лин Ван уходит. В руках у него корзинка. На острых скулах, похожих на акульи плавники, желваки, губы сжаты. Если он мне не верит, может допросить служанок с кухни. Яо Линь и того же Хэдо. а также служанок наследной принцессы с пристрастием. Пусть откроют дело о покушении на жизнь госпожи Ли, наложницы из запретного города. Вечером приходит Юньчжоу. И весьма кстати, потому что служанки о делах наложницы прекрасно осведомлены. Эта девушка с кухни сама решала проблемы с месячными. Наложница все может раздобыть лишь через своих слуг. А в грязные дни визиты Его Величества само собой запрещены. И нам на время придется расстаться. Погуляем завтра в саду. Заметьте, это не я предложила, а он, сын неба. Конечно, Ваше Величество. Я скромно опускаю глаза. Сегодня четвертая ночь, как император почтил госпожу Ли своим высочайшим вниманием. Запретный город похож на улей. Гудит так, что даже за закрытыми дверями моей спальни слышно. И все эти осы готовы меня атаковать. «Как твои дела, Мэйли?» — ласково спрашивает меж тем император. «Вы имеете в виду борьбу за жизнь? Как видите, успешно. Раз я с вами ужинаю и готова зачитать очередную главу из Откровений Великого Мудреца, но все еще только начинается. Мне будет жаль тебя потерять», — грустно говорит Его Величество. «Но защитить меня вы не в силах. И в моем голосе мало радости. А как? Приставить к тебе охрану? Разве мало в твоем дворце слуг? Я выбрал лучших. Все они мне преданы. Вам, но не мне. А еще они преданы династии. Я же бездетная наложница низкого ранга. Одного вашего внимания мало, чтобы получить здесь статус». «Ты права. Твои заслуги еще настолько малы, что я не могу тебе дать больше того, что уже дал». «Спасибо и на том, Ваше Величество. Я уже сама о себе позаботилась. Есть ведь много способов умертвить человека, замаскировав убийство под несчастный случай. Устроить пожар, наводнение, нашествие термитов, ядовитых змей, нападение диких пчел-убийц. Тут никакая охрана не поможет, увы». «И что же ты придумала?» «А он любопытен, сын неба. Попробую договориться с наследной принцессой. После того, как все ее попытки умертвить меня провалятся, почему бы нет?» Император смеется. «Какая же ты все еще девочка! Власть у того, кто управляет гаремом, всеми его дворцами и приказами. Наследная принцесса распределяет должности и жалования. Она же его лишает. Ты чудом еще жива. Уверен, и для нее это загадка». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Я стар и понимаю, что наследник уже заждался моей смерти», — вздыхает император. «Он сам уже дедушка. Может, мне отречься?» «А хорошая мысль. Интересно, сохраню я шансы на жизнь после его смерти при таком раскладе? Надо уточнить». «Нет, умру императором. С небес на землю, называется. К тому же, твоими стараниями, Мэйли, я в последнее время чувствую себя прекрасно». «Значит, завтра в дворцовом саду?» — уточняю я. Император кивает. «А мне эту ночь еще предстоит пережить».